Глава 14. Кейтлин не помнила, когда просыпалась настолько поздно. Ей даже стало немного стыдно после укоризненного взгляда Лиз. Служанка обозвала ее избалованной Соней и посетовала на то, что Лондон и его обычаи не идут на пользу молодой леди, которая дома не позволяла себе завтракать тогда, когда иные люди уже подумывают об обеде. Кейтлин терпеливо выслушивала несправедливые упреки, но возражать не спешила. Вряд ли бы она смогла объяснить причину своей усталости. А если бы Лиз узнала, что ее подопечная всю ночь лазила по подземельям в компании молодого привлекательного Даниэля Фармера, она бы вообще сошла с ума и извела упреками. Так уж пусть лучше ругает за лень. Быстро позавтракав, девушка отправилась на поиски Мэлори, но дворецкого нигде не было. А вот Даниэль, судя по всему, уже давно проснулся. Он сидел, закрывшись в кабинете Джона Маккензи. Кейтлин постояла под дверью, но постеснялась заглянуть внутрь. События прошлой ночи казались длинным и запутанным сном. В свете дня сложно было преодолеть некий барьер и начать общение с Даниэлем на новом уровне. Нежность, открытость и дружеское доверие остались в подземелье. По крайней мере, так казалось самой Кейтлин. Едва только она двинулась дальше по коридору, дверь кабинета открылась, и из него вышли Гарри Дэвис и Даниэль Фармер. «Мисс Кейтлин», — поприветствовал ее Даниэль и заговорщицки улыбнулся, показывая, что он-то точно ничего не забыл. «Надеюсь, ваша ночь прошла спокойно. Хорошо ли вы спали? Кошмары вас не мучили?» «Спасибо, лорд Фармер», — вспыхнула Кейтлин. «Все замечательно. Меня трогает ваша забота». Гарри Дэвис наблюдал за разговором с возрастающим волнением. Он сначала настороженно переводил взгляд с Кейтлин на Даниэля, а потом, не выдержав, вмешался. «А мне будет позволено поприветствовать вас?» В его голосе прозвучали собственнические нотки, которые Кейтлин несколько задели. Сыщик подошел ближе и, поймав руку девушки, поцеловал дрожащие пальцы. Кейтлин неловко отобрала у него ладонь и отступила. Ей была неприятна такая открытая демонстрация чувств. Даниэль и тот действовал намного тоньше. «Конечно, мистер Дэвис». Все же учтиво отозвалась девушка, скрывая свое недовольство. «А почему вам должны были сниться кошмары? Вас кто-то обидел?» «Нет, что вы». Разговор начинал тяготить. Кейтлин не спешила рассказывать о ночных приключениях никому, даже Гарри, и надеялась, что Даниэль сохранит их маленький секрет. Она снова была готова возненавидеть своего новоприобретенного родственника. На сей раз за глупые намеки, из-за которых приходилось краснеть и отвираться. «Просто этот дом хранит столько тайн!» — хмыкнул лорд Фармер, и Кейтлин выдохнула. Похоже, опасность миновала. «Не мудрено просыпаться ночами в холодном поту. Я прожил здесь много лет, и то иногда чувствую себя неуютно». Следователь с подозрением посмотрел на лорда Фармера и сделавшую невинное лицо Кейтлин, но не нашел, что возразить, хотя в его глазах читался немой вопрос и молчаливый укор. «Ну, я думаю, мы решили с вами все вопросы». Не совсем вежливо отрезал Даниэль и красноречиво покосился в сторону двери, нахальным образом выпроваживая гостя. «С вашего позволения, мне бы хотелось все же посмотреть документы барона Маккензи», — уперся Гарри. «С вашего позволения», — с нажимом парировал лорд Фармер, «пока смотреть нечего. Я выяснил, скоробей находится где-то в доме. Более конкретно сказать не могу. Мой приемный отец любил загадки, и если кто и сможет их разгадать, так это буду и я». «Возможно, я смог бы...» «Мистер Дэвис, за те сутки, что вы отсутствовали, вы не выяснили ровным счетом ничего. Не приезжал ли кто в Лондон из Богемии? Никто были те люди, что ворвались в дом? Может быть, вы все же займетесь своей работой? Потом тот докучливый коллекционер, который давно преследовал барона. Вы выяснили, где он был в ночь убийства?» «Мы занимаемся этим, лорд Фармер». «Вот и занимайтесь. Найдите убийцу Джона, иначе я буду вынужден обратиться к вашему начальству и требовать, чтобы мне предоставили более компетентного человека. Как вы считаете, что после этого будет с вашей карьерой?» Кейтлин наблюдала за разговором с нарастающим раздражением. Она-то было поверила в то, что Даниэль не так плох, как кажется. Но зачем же так бесцеремонно вести себя с Гарри? словно сыщик специально затягивает дело и не выполняет свою работу. «Мистер Дэвис, я уверена, вы делаете все возможное, чтобы поймать убийцу», горячо возразила Кейтлин, с вызовом посмотрела на Даниэля и мягко добавила, обращаясь к Гарри. «Разрешите, я провожу вас до двери». Глаза молодого человека вспыхнули, а на лице сверкнула теплая и солнечная улыбка, которая с самого начала покорила сердце девушки. Но Даниэль, как всегда, все испортил, насмешливо бросив. «Не стоит беспокойства, я сам провожу гостя». Кейтлин не осталось ничего иного, кроме как послушно отступить. Гарри раздраженно посмотрел на хозяина дома и направился к выходу, словно случайно задев девушку плечом. Ничего не значащее касание. Кейтлин хотела посторониться, но почувствовала, как ладонь Гарри скользнула по ее руке, передав плотный, сложенный в несколько раз клочок бумаги. Девушка зажала записку в кулачок и улыбнулась в ответ на заговорщицкий взгляд. Сыщик в мгновение ока отодвинулся и, кивнув, сдержанно попрощался. А Кейтлин дождалась, пока останется в коридоре одна, и поспешно развернула записку. «В полночь, в саду». Было написано мелким неровным почерком. Девушка улыбнулась и спрятала бумажку в карман платья. Настроение сразу же улучшилось, и она отправилась на поиски Мэлори. Кейтлин твердо решила, что сегодня проведет день с пользой и выведает у дворецкого всю необходимую информацию, а заодно проследит, чем занимается Меган. Девушка удивляла, что она практически не видит свою компаньонку в доме. Меган походила на незаметную тень, которая появлялась лишь тогда, когда того требовали приличия. Все остальное время она скрывалась у себя в комнате. Кейтлин ни разу не пересекалась с ней ни в столовой, ни в гостиной, ни в библиотеке. Компаньонка без причины появилась внизу лишь однажды, в день, когда приехал Даниэль. А может быть, она проводит время в его комнате? Эта мысль оказалась почему-то очень неприятна, и Кейтлин решила проверить и ее. Конечно, Меган и Даниэль — дальние родственники, но все же. Девушка убеждала себя, что ей неприятно думать о своей компаньонке и Даниэле лишь потому, что подобное поведение неприлично. Но на самом деле тут было и нечто иное, то, о чем Кейтлин предпочитала не размышлять. Ей нравился Гарри, и предстоящее ночное свидание будоражило кровь, поэтому девушка запретила себе думать о нахальном лорде Фармере и направилась в гостиную. Мэлори чаще всего в это время полировал столовое серебро. Он выполнял это педантично день за днем, не пропуская ни одного, но не сегодня. Он словно чувствовал, что Кейтлин объявила на него охоту. Девушка пару раз успевала заметить его в конце коридора, кидалась вперед, но за поворотом никого не оказывалось. Через час Кейтлин окончательно разозлилась и устала. По-видимому, дворецкий был либо чем-то очень занят, либо просто не желал общаться. Поэтому пришлось отказаться от кажущейся заманчивой идеи. «Что же, отсутствие результата — это тоже результат», — решила Кейтлин и начала подозревать Мэлори сильнее. Он знал дом как свои 5 пальцев, мог появляться и исчезать практически незаметно, умел неслышно подкрасться, а в первый день Кейтлин сначала видела его у гроба барона, а потом почти сразу же в кабинете. Вполне возможно, Мэлори знает о наличии тайных ходов, и один из них ведет в кабинет барона. Дворецкий вполне мог пробраться незаметно, убить своего хозяина и его слугу и вернуться в комнату, не вызвав ни у кого подозрений. Подобные выводы не радовали, и прежде чем делиться ими с кем-либо или задавать прямые вопросы, Мэлори стоило разобраться во всем как следует и, если получится, обнаружить потайной ход. Этим Кэтлин решила заняться позже. Сейчас в доме было слишком людно, а кабинет оккупировал Даниэль. Девушка на него сердилась, но не хотела делиться догадками совсем по другой причине. Лорд Фармер был знаком с дворецким с детства и вряд ли будет слушать домыслы Кейтлин, не подкрепленные никакими весомыми доказательствами. Провалив одно дело, Кейтлин твердо решила закончить другое и отправилась искать Меган. Девушки не было ни на кухне, ни в гостиной, ни в своей комнате. Чем дольше Кейтлин искала свою компаньонку, тем сильнее начинала злиться. Через полчаса бесплодных поисков, для верности заглянув в библиотеку и еще раз в комнату Меган, девушка поняла, что осталось только одно место, где может обретаться бедная родственница. Направляясь в комнату Даниэля, Кейтлин испытывала смешанные чувства. Неловкость, любопытство и нарастающую злость. Она задавалась вопросом, как отреагирует, если все же застанет свою компаньонку в обществе Даниэля, и понимала, что предпочла бы, чтобы этого не произошло. «Тогда зачем же я туда иду?» — подумала девушка, обреченно подняла руку и постучала в дверь. А когда никто не отозвался, тихонько толкнула. Дверь приоткрылась, бесшумно, словно приглашая зайти. Кейтлин, чувствуя, как колотится сердце, проскользнула внутрь и замерла на входе. Небольшая гостиная в покоях лорда Фармера была обставлена очень скромно, без пафоса и роскоши, присущих этому дому. Создавалось впечатление, что хозяин не проводит здесь свое время. Ни случайно брошенных на маленький столик книг, ни милых сердцу безделушек, зато впереди чуть приоткрытая дверь в спальню. Похоже, здесь не было не только Меган, но и самого Даниэля. Кейтлин уже собралась развернуться и уйти, но любопытство взяло верх, и она, украдкой оглянувшись через плечо, заглянула в спальню, которая мало чем отличалась от ее собственной. Та же огромная кровать, стоящая у дальней стены, только без балдахина, камин и две двери. Одна ведущая в гардероб, другая в туалетную комнату. Кейтлин смущенно закусила губу, не понимая, почему испытывает такое облегчение. Она постаралась убедить себя, что из-за того, что уже привыкла к Меган, и было бы не кстати сейчас менять компаньонку. Девушка уже собралась повернуться к выходу, когда услышала хлопок закрывающейся двери и сварливый голос Лиз. «Ну что это такое, лорд Фармер? Снова вы не изволили спуститься вниз к завтраку? Всю ночь в кабинете просидели. Со следователем этим странным, прости господи, с утра пообщались, а покушать времечко не нашли. Я уж вам сюда в комнату принесла». Металлический поднос звякнула журнальный столик в гостиной. Кейтлин с ужасом метнулась к первой попавшейся двери, понимая, что произойдет, если Лиз отправится искать лорда Фармера в спальню, а застанет там Кейтлин. Такого позора девушка не смогла бы перенести. Заскочив в туалетную комнату, Кейтлин тихонько прикрыла за собой дверь и, закрыв глаза, привалилась к ней спиной. Опасность миновала. Сюда Лиз точно не рискнет сунуться. Но сердце от волнения все равно стучало часто-часто, а дыхание сбивалось. Немного успокоившись, девушка облегченно выдохнула, но услышала знакомый смешок. Она в ужасе открыла глаза и тут же вновь захлопнула. В сложившейся ситуации радовало лишь одно. Даниэль Фармер был один. Он лениво развалился в глубокой чугунной ванне на массивных ножках, выполненных в виде львиных лап. В одной руке молодой человек держал бокал с вином, а в другой — книгу. Вид он имел расслабленный и невозмутимый. Кейтлин не знала, куда деться от стыда. Первым порывом было выскочить вон из комнаты, но причитания Лиз из спальни не дали этого сделать. Открыть глаза девушка тоже не могла, но даже через плотно сжатые веки чувствовала нахальную оценивающую улыбку. Щеки горели от стыда, и Кейтлин проклинала себя за любопытство. «Лиз, спасибо за завтрак!» — наконец крикнул Даниэль. «Но я принимаю ванну, так что...» В спальне отчетливо охнули. Наступила тишина, и через мгновение посыпались извинения и хлопнула дверь. Смущенная Лиз мигом ретировалась. Кейтлин, не открывая глаз, хотела было последовать ее примеру, но Даниэль не позволил ей этого, бросив. «Ну уж нет, я не дам вам уйти, пока не услышу объяснения причин для столь смелого визита». Видимо, совместные скитания по подземелью были забыты. Даниэль снова перешел на «вы». «Нечасто даже более искушенные и смелые девушки рискуют приходить в мою туалетную комнату. Я, признаться, польщен и тронут». «Это вышло случайно». Девушка нерешительно приоткрыла один глаз. Глубокая ванна надежно прикрывала молодого человека. Кейтлин видела только его влажные спутанные волосы и широкие блестящие от воды плечи в мыльной пене. Ничего непристойного. Но почему-то именно эта картина сильнее всего будоражила воображение и заставляла краснеть. «Вы перепутали свои покои с моими?» Даниэль присел в ванной и развернулся в полоборота к Кейтлин. Девушка снова зажмурилась от греха подальше и нащупала за спиной дверную ручку, готовясь как можно быстрее ретироваться отсюда. «Нет, я искала Меган», — буркнула она и сделала попытку сбежать, но Даниэль задумчиво произнес. «Как вы думаете, что будет, если я расскажу об этой нашей милой встрече, допустим, Лиз? Вы ведь от нее тут скрываетесь?» «Вы не посмеете», — возмутилась Кейтлин и даже открыла глаза. в самый неподходящий момент. Даниэль поднялся. Девушка, конечно, видела статуи древнегреческих богов на картинках, но не предполагала, что узрит один из прототипов воочию. Смуглая блестящая от воды и мыльной пены кожа, сильная развитая мускулатура и темные волосы, спадающие на лоб и плечи. Больше девушка ничего не разглядела. Она снова в ужасе зажмурилась, чувствуя, что не скоро избавится от будоражащего кровь образа. «Так почему вы искали здесь Меган?» Как ни в чем не бывало, продолжил Даниэль. Кейтлин слышала его шаги. Видимо, молодой человек вышел из ванны и теперь, вероятно, искал халат. По крайней мере, девушка на это надеялась. «Я не смогла найти Меган ни в ее комнате, ни в каком-либо другом месте в доме». «И что вам позволило думать, будто она здесь?» «Ну...» Кейтлин почувствовала себя еще хуже. Щеки горели огнем, а слова давались с трудом. Казавшиеся вполне обоснованными подозрения, теперь виделись нелепыми и надуманными. «Можете открывать глаза», — раздраженно бросил Даниэль. «Так что дало вам повод считать, будто Меган может быть здесь?» «Вы так мило беседовали. Мне показалось, вас связывает нечто большее, нежели семейные узы». Девушка открыла сначала один глаз, а потом, убедившись, что ничего непристойного уже не увидит, другой. «Не ожидал от вас, Кейтлин». Презрительный взгляд темно-зеленых глаз и яд в голосе. «Нас с Меган связывает действительно многое, гораздо больше, чем вы можете себе представить. Но искать ее следовало бы не у меня в комнате. Может быть, вас привело сюда что-то другое, не связанное с Меган?» «Да как вы смеете?» «А что?» Даниэль медленно приближался к девушке, которая от неожиданности и страха даже забыла про дверь, ведущую на свободу. От него пахло свежестью и лавандовым мылом. Теплый, наспех накинутый домашний халат неплотно запахнут, и одна мысль о том, что находится под ним, заставляла Кейтлин панически трястись. Сейчас молодой человек был совсем не похож на друга, спешащего на помощь в гробнице с мертвецами или отважно сражающегося с гепардами. Он сам был зверем-охотником, а она являлась добычей. Темные, отливающие изумрудным глаза, в обрамлении неприлично густых для мужчины ресниц, смотрели пристально и изучающе. Походка стала плавной и крадущейся, а на губах застыла чуть заметная усмешка. Даниэль остановился совсем рядом. Девушка могла бы дотронуться до него рукой. Так просто было поднять ладонь и провести по темной небритой щеке, коснуться небольшого шрама в виде полумесяца на скуле, чуть придвинуться вперед и попробовать на вкус губы. Наверное, они еще пахнут вином из недопитого бокала. Собственные мысли настолько поразили Кейтлин, что она испуганно замерла на месте, не в силах бежать или вымолвить хоть слово. Наконец, с усилием сглотнув, девушка хрипло произнесла. «Это на самом деле досадное недоразумение. Я прошу прощения и за свое поведение, и за то, что на секунду предположила, что могу застать Меган здесь. Я уже готова была ее осудить и очень об этом сожалею». «Ирония в том, что сейчас в двусмысленном положении вполне могут застать вас. Так легко обвинять других, пока сама не окажешься в щекотливой ситуации, не так ли?» «Вся неловкость и глупость произошедшего мне в назидание», — сглотнула девушка. «Я сама оказалась в том положении, в котором готовилась подловить ни в чем не повинную девушку». «А вы самокритичны», — усмехнулся Даниэль и стал чуть роднее и проще. «Мне эта ситуация совсем не кажется неловкой. Очень даже приятное начало дня». «Уже середина», — буркнула Кейтлин, с облегчением понимая, что Даниэль снова стал самим собой. «Ну, для кого как. Я не спал всю ночь. Заработался в кабинете Джона, прямо как он давным-давно. Уже и забыл, насколько может быть увлекательна расшифровка старинных манускриптов. Утро и приход мистера Дэвиса застали меня врасплох. Поэтому спать я лег только после того, как проводил вашего сыщика. Так что для меня день только начался. И начался он невероятно занимательно. Надеюсь, что вы продолжите меня удивлять, Кейтлин». «Нет уж, увольте. А сейчас, с вашего позволения, я пойду. Я слишком смущена произошедшим, чтобы достойно поддерживать беседу. Надеюсь, вы будете джентльменом и оставите случившееся в тайне». «Я и так, поверьте, веду себя как истинный джентльмен. А рядом с такой девушкой это очень непросто. Постарайтесь не искушать меня. Нас с вами уже связывает слишком много тайн». «Непременно». Вспыхнула от откровенного намека Кейтлин и выскочила сначала в спальню, а потом через гостиную в коридор. Она плюнула на все поиски и расследования, решив укрыться до вечера в своей комнате, Впечатлений на сегодня оказалось более чем достаточно. Печальнее всего было осознавать, что неожиданное столкновение с Даниэлем в ванной напрочь убило все романтические ожидания от свидания с Гарри. Девушка понимала, что образ обнаженного лорда Фармера еще не раз всплывет в воображении в самый неподходящий момент. Виновница всех сегодняшних злоключений сидела, как ни в чем не бывало, на подоконнике недалеко от комнаты Кейтлин и с грустью смотрела в окно. Светлые волосы спадали на спину и плечи пепельным водопадом и были похожи на затяжной лондонский дождь. «Меган, я тебя везде ищу». Девушка вздрогнула, повернулась и, увидев Кейтлин, улыбнулась и легко спрыгнула с подоконника. «Где ты была? Я волновалась». «Никогда его не снимаешь». Меган подошла близко и аккуратно подцепила тонким пальцем серебряную цепочку с кулоном матери. Это были первые слова компаньонки с момента их знакомства. Голос у девушки был тихий и хрупкий. Видимо, она и правда говорила очень мало и редко. «Да», — нерешительно отозвалась Кейтлин, не зная, как реагировать на столь странное начало разговора. «Не забывай снимать его», — шепнула Меган. «Одевай только тогда, когда я нужна тебе». «Но как?» «Если на тебе кулон, я буду рядом. Это знак». «Ничего не понимаю», — пробормотала Кейтлин и потрогала серебряную цепочку. «Меган!» — начала она, но компаньонка уже ушла. За поворотом мелькнул только подол светлого легкого платья. «Какое отношение имеет кулон матери к Меган?» Девушка не поняла, но, вернувшись к себе в комнату, все же сняла подаренное украшение и положила его в шкатулку.